Глава 49. Когда мы подъехали к особняку, я попытался разбудить Камилу, проведя по ее милому личику, но малышка положила ладошки под щеку, крепко прижимая подмышкой зайца, и сладко почмокала губами. «Устала», — вздохнула я и поглядела на Роберта, поймав его снисходительный взгляд. «Я возьму ее». Дракон потянулся к девочке, бережно взял ее на руки и сделал пару шагов в сторону дома. Я замерла с умилением, рассматривая его широкую спину. Большой, сильный, с маленькой принцессой на руках. Вот бы так однажды он держал нашу дочь. «Идем, Лера, или тебя тоже донести», — поглядел на меня теплым серебром взгляда дракон. «Я, конечно, не откажусь, но у тебя на руках уже другая леди». «Иду, спасибо», — последнее слово произнесла протяжно, ласково и от всей души. Адальхард снова многозначительно оглядел меня, и зрачки его опасно вытянулись. Опять дракон пробуждается. Что уже и поблагодарить по-человечески нельзя. Супруг указал кивком идти вперед. Я поднялась по ступеням, отчетливо ощущая за спиной и пониже прожигающий драконий взгляд. Когда вошла в дом, Роберт вызвал мэтра Леонардо и приказал осмотреть Камилу. Нас окружили любопытные служанки, и Маргарет тоже пришла на шум. В сопровождении сестры Роберта вошли в свободную спальню. Благо, в столичном особняке Адальхарта их было много. «Кто это?» — спросила Маргари. У меня замерло сердце в ожидании ответа Роберта. Я же понимала, что мы забрали Камилу временно, но насколько и что будет с ней дальше, еще предстояло обсудить. «Это Камила. Она будет нашей с Валери воспитанницей. Обращайтесь с ней хорошо», — приказал дракон, одарив строгим взглядом Сэма и служанок, выглядывающих с порога. «Да, мой лорд», — кивнул Сэм. Роберт положил спящую Камилу на большую кровать и отошел в сторону. Мое сердце сжалось от вида худенькой и столь хрупкой девочки, и я устремилась к ней. Но Роберт удержал, положив широкую ладонь мне на талию, и привлек к себе. «Позволь, мэтр Леонард осмотрит ее, Лера». «Ты думаешь, она не в порядке?» — взволнованно поглядела на дракона. «Вы сегодня подверглись опасности. Я хочу знать, что все нормально». «Леди Валери, мне тоже осмотреть, мой лорд?» — хрипловатым голосом проговорил Леонард, прошаркав к кровати. «Супругу я осмотрю сам, мэтр». Роберт крепче прижал меня к себе. «Моя тьма хорошо чувствует ее состояние». Дракон стоял сзади, его руки обвили меня, жаркие ладони легли на живот. Я чувствовала напряженной спиной сильное тело мужчины и ощущала себя под полной защитой. В душе воцарился такой нужный сейчас покой. Роберт правда чувствовал мое состояние и знал, что мне сейчас нужно? А если бы мы были любовниками, он тоже угадывал бы каждое желание. Я слегка покосилась на волевой подбородок мужчины, стоящего за спиной, и тут же отвернулась. Не надо ли об этом думать? Слишком горячо и опасно. Мэтр Леонард вытянул руки над Камилой, как когда-то надо мной. Одно мгновение брови старика хмуро сдвинулись на переносице, и он озадаченно обернулся к Роберту. «Что не так?» — рыкнул Адальхард. «Тут все не так, мой лорд», — озадаченно проговорил мэтр. «Просто все. «Ну же, Леонард, говорите!» — прорычал Роберт. Я выбралась из его объятий, и мы оба вплотную обступили кровать. «Я чувствую драконью кровь, девочки. Это раз», — проговорил мэтр задумчиво. «Но ребенок не чистокровный дракон. Это два. Три. Драконницей была именно мать». «Почему такой вывод?» — прищурился Роберт. «У нее нет привязки к родовой силе». Мэтр виновато повел бровями, поглядев на девочку. «Если бы драконом был отец, то ребенок родился бы после передачи его силы, и привязка к роду бы была. А мы тут имеем ребенка с драконьей кровью, но без родовой магической силы». «Это так важно, есть сила или нет?» — спросила я, осторожно присев к Камиле и погладив по маленькой ладошке. «Для драконьего ребенка, да, моя леди», — кивнул мэтр. «Без привязки к родовой силе отца драконы не жизнеспособны. Девочка не проживет и нескольких лет».